«Дядя Гоша», — сказал Мазур, — «я вообще-то чистого любопытства ради. Рыбзавод в систему входит?» «Вот тут сложнее. И входит, и не входит. Собственно говоря, это не рыбзавод, а совхоз. Есть пара-тройка своих МРТ, а по сути спеццех. Знаете, есть такие на мясокомбинатах, где делают колбасу не из туалетной бумаги, а из мяса. Делают еще разные вкусности, но в магазины это не идет, а утекает в другую сторону. Знаете, вы, ребята, взрослые. Вот это и есть такой спеццех. Только занимается он морскими деликатесами. Ну а производятся они в таком количестве, что часть уходит в систему. Но, учитывая специфику производства, к совхозу и на километр подойти нельзя». «Спасибо, дядя Гоша», — сказал Лаврик. «Отличный краткий курс. Вполне достаточно. Теперь займемся конкретными персонами. Это Джора, каковой у нас пока что главный фигурант. Он кто?» «Жертва аборта», — сказал дядя Гоша. «Я имею в виду не сделанного. Культурно выражаясь, раздолбай. А не культурно? Ну, вы поняли. Мама заведует универмагом, самым крупным в регионе. В систему, конечно, входит. Так что чадо росло, ни в чем себе не отказывая. В 9 класс не пошел, закончил мореходку, и маменька его быстро пропихнула не просто в Черномор пароходство, а на кораблях загранплавания. Продержался 2 рейса. После 2-го взяли с женсой и журналами для взрослых, упрятанными крайне бездарно. Мореходную книжку забрали, выперли в шею. Мамаша его пыталась пристроить кое-каким своим делам, но сама вскоре признала, что толку от ребеночка мало и делу от него никакой пользы, кроме вреда. Пару лет болтался, пытался пристроиться там и сям. Кагалы его не приняли, там мозги особенно в пене. Какое-то время сутенерствовал, но без серьезных покровителей, а потому быстренько взяли за жабры и посоветовали бросать это дело, иначе посадят. Одним словом, мизерабль тот еще. Мизерабль — жалкое несчастное существование. Ничтожный человек, негодяй. «Он и правда грек?» — спросил Мазур. Дядя Гоша смачно хохотнул. «Тот еще. На восьмушку. Прадедушка у него был грек, а других эллинов в роду не имеется. Сел он 4 года назад по 206-й. Светило 2 года. Благодаря мамуле получил полгода. Вышел неимоверно блатной, стал разводить понты. Но ребятки посерьезнее, из той же шатии, с него быстренько спесь сбили. У нынешней молодежи 206-я наподобие гриппа. Кто-то хоть раз да переболел. Один сел, а полсотни не сели. Подумаешь, 206-я. Мазур старательно сделал равнодушное ко всему лицо. Под 206-ю, или в просторечии хулиганку, он и сам мог угодить 2-3 раз и в ранней юности, и в курсантах. Такая уж статья. Можно словить и за драку на танцах, и за товарищескую встречу по вольной драке в темном переулке с компанией таких же соколиков, как сам, и за оборванную для девушки клумбу в центре города. Да мало ли что под 206-ю подогнать можно. И за Колькой Триколенко подобное сыщется, и даже за Лавриком. Действительно, наподобие гриппа. «Ну вот», — продолжал дядя Гоша, — «после отсидки он решил перекинуться в греки. Прежняя фамилия чересчур уж уши намазулила. Прадедушкины документы остались, мамочка кого-то смазала в паспортном столе. Вот и получился из Григория Вараксина Георгиос Ставракис. Сначала посмеивались, потом как-то привыкли. Все равно Жора и Жора, хоть Ставракис, хоть Кастракис. Вообще на дурех из курортниц действует. Грек на белоснежной Волге, ага, особенно на интеллигентных дурех. Жора дурень, но хитрый. Подчитал греческую историю, кое-что старательно запомнил и вкручивает теперь помянутым интеллигенткам, что его прапрадедушка, герой греческой борьбы за свободу, янычар перочинным ножиком резал, самим поэтом Байроном вино пил, и проскакивает порой. Интеллигентные дурехи, они иногда сексапильные бывают, и млеют особенно от Байрона. А вот теперь мы плавненько перейдем к самой интересной для вас фигуре, после которой Жорку придется из главных фигурантов разжаловать. — А, я вижу, Костя понял. — Ну да, Жоркин хозяин. Он же, в Жориной терминологии, большой босс. Тот самый, что воспылал к вашей Верочке. Каковые воспылания у него происходят так часто и регулярно, что это уже не хобби даже, а что-то другое. «Ну да», — сказал Мазур. Жора говорил, цеховик из крупных. «Кирилл», — мягко, но настойчиво прервал дядя Гоша, «не лезь поперед батьки в пекло, я тебя душевно умоляю». «Ну да», — Жора говорил. Это он явно не хотел раньше времени светить хозяина. «И не цеховик, и в систему не входит. Разве что с ней контачит по мелким бытовым делам, как, кстати, многие, потому что без дураков будет покрупнее любого из них. Даже иных кавказских орлов, от которых в системе разные ниточки тянутся. Фомич. Это не кличка, а отчество. Чупров Сергей Фомич. Начальник строительного управления 17/4. Крупнейшее стройуправление вот в этом немаленьком регионе. Он очертил колпачком авторучки неровный овал площадью раз в 6 больше его района. Как сказали бы импортные люди, монополист и очень серьезный миллионер. Миллионов, правда, ни у кого не выпало случая посчитать, но их там изрядно. Начальник стройуправления, с некоторой иронией, бросил морской змей. И откуда? Дядя Гошу прервал его так же мягко настойчиво, как совсем недавно Мазура. «Куля, когда будет время, я обязательно прочитаю краткий курс о том, как в строительном деле становятся миллионерами. Только, мне думается, Константина сейчас гораздо больше интересует сама персона». «Именно», — сказал Лаврик. «Краткий курс я потом и сам с удовольствием послушаю. А сейчас прожектор на саму персону». «Фомич — человек сложный», — сказал дядя Гоша. «И какой-то одной краской я бы его малевать не стал, хотя сказать можно иначе. Жизнь у него получилась как зебра. Полосами, причем не черно-белыми, а разноцветными. 53 года. Воевал, ранения имеет, награды. После войны выучился на инженера-строителя. Строил много, строил хорошо. Впрочем, он и теперь много и хорошо строит. Есть и трудовые награды. Поговаривают даже, что к 55-летию хотят дать герою соцтруда. Это одна сторона его личности. А другая сторона в том, что однажды он, когда точно понятно неизвестно, понял, как можно брать, сколько можно брать и как делать, чтобы не попасться. Лично я подозреваю, что надоумили старшие товарищи. Такое ни в одной профессии бывает. Отводят однажды в уголок старшие товарищи, зубры седые, и объясняют, что к чему. Или умный человек однажды сам на нечто такое наталкивается, начинает изучать и понимает, что перед ним за система и какие денежки там крутятся. И понимает еще, что свободно можно иметь долю от этих денежек, регулярно и помногу. Кто-то отказывается, а кто-то нет. Фомич не отказался. Я так прикидываю, довольно давно, хотя, повторяю, ничего толком не известно насчет хронологии и тому подобного. Здесь он 7-й год. Поднял управление гораздо выше, чем оно порхало до него. А скоро поднимется еще выше. Вы нашу стройку видели? Новый санаторий у Козьей речки. Мельком, — сказал Лаврик. Проезжали мимо на пляж. Но помню, с размахом дело идет. Несколько корпусов, и не маленьких. А вскоре размаху будет еще больше, — сказал дядя Гоша. Есть правительственное решение на следующую 5-летку и оставшиеся 2,5 года этой. Построить вдоль побережья 11, включая наш, санаториев и домов отдыха. 5 объектов отписано другому стройуправлению, 6 Фомичу. Не под ключ, но как минимум под крышу. Фомич справится. Тем более, что под этот проект ему подбросят и техники, и людей, и фондов. Не стройка века, конечно, но и не 9-этажка панельная. Достаточно этого? Вполне, сказал Лаврик. Как я понимаю, при всем этом размахе можно блестяще применить обе стороны личности нашего будущего героя соцтруда. И именно, Костя. Переходим к бабам. Краткая история предмета. Именно, дядя Гоша. В тон ему сказал Лаврик. История предмета, применяемые методы, последствия, если таковые имелись. История, можно со всей уверенностью сказать, началась именно здесь, благодаря нашей специфике, санаторно-курортная зона. Фомич — человек одинокий. Жена умерла лет 8,5 назад. Рак. Я не стал уточнять, чего именно. По-моему, это никакого значения не имеет. Не имеет, кивнул Лаврик. Сыну 29. Трудовую династию продолжать не стал. По какому-то неизъяснимому движению души подался в геологию. В армии не был. Сразу после школы поступил в московский геолого-разведочный. Ну а дальше началась обычная кочевая геологическая жизнь. Сейчас он, я точно не выяснял, нужды не видел. Где-то за Уралом. С отцом, судя по всему, отношения нормальные. В отпуск. Каждый год приезжает сюда, к Фомичу. Последний раз в этом июле приезжал уже с невестой. В общем, Фомич давненько уж вдовствует, а вдовел он в том возрасте, когда мужик женщинами интересоваться отнюдь не бросает. Впрочем, он и сейчас не бросает, да и я, как видите, тоже. По некоторой информации, он еще при живой жене погуливал. Иные источники уверяют, что последние годы у них семейная жизнь по каким-то неизвестным причинам разлетелась вдребезги. Ну, бывает. Не он первый, не он последний, и не дай нам Бог. Здесь имеется один нюанс. До того, как его перебросили к нам, он 4 года руководил стройуправлением на Кольском полуострове. А там, сами понимаете, даже Дон Жуан с Казановой повесились бы от тоски. Годные женщины редки, как большие бриллианты. А по шалавам Фомич, как многие, в жизни не пошел бы. И вот тут он попадает к нам. В места, где каждое лето шумит бурный поток красивых, приличных и сплошь и рядом сговорчивых женщин. Ситуация ясна? Предельно, — хмыкнул Лаврик. Дошкаленка заперли в большущем кондитерском магазине или алкаша в большущем винном. И напутствовали. Берите все, на что глаза смотрят. Ага, вот именно, — кивнул дядя Гоша. И есть еще один нюанс, облегчающий ему, ну, за неимением лучшего, будем называть это хобби. Костя, я уже убедился, что зело проворен ты мыслью. Может, сам догадаешься? Лаврик молчал всего несколько секунд, потом пожал плечами. Ребуса не вижу. Нюанс на поверхности. Деньги девать некуда. Вот, — воскликнул дядя Гоша, воздевая указательный палец, размером схожий с патроном от крупнокалиберного пулемета. Та же проблема, что у множества ему подобных. Да притом Фомич, в отличие от них, и раньше, по данным тех же информаторов, не стремился к роскошной жизни. При случае гляньте на его усадебку. Я дам координаты или сам свожу. Вполне мог бы отгрохать хоромы раза в 3 больше, не вызывая ни малейших подозрений и у самых подозрительных ребят с красными книжечками. Строитель, зарплата охренительная, к тому же не один год строил на Кольском полуострове, в Сибири, а значит, ему шли соответствующие надбавки, северные, а в случае с Кольским еще и полярные. Да вдобавок, очень долго жил в таких местах, где деньги тратить просто некуда. Одним словом, мог без труда залегендировать приличную сумму, но построил довольно скромное обиталище. А денежку легендирует по-другому. Эффектными расходами на приглянувшихся баб, если процесс ухаживания затягивается. Позапрошлом году у санатория напротив окна одной белорусочки устроил такой фейерверк, весь городок на улице высыпал любоваться. По точным слухам, это зрелище ее добило, и 3 дня красоточка не выходила из усадебки Фомича. В прошлом году снова не обошлось без эффектов. Опять затянулось ухаживание за одной красоткой из санатория. А в городке у нас как раз гастролировал цирк Шапито. Не такой уж бедный, с морскими львами и слоном. Точную сумму никто не знает. Но вряд ли директор цирка такую уж астрономическую заломил. Представьте себе картину. Средь бела дня к санаторию степенно шествует тот самый цирковой слоняра со здоровенной гирляндой из цветов на шее. Следом шагает в полном составе оркестр из жемчужины. Неплохой оркестр, между прочим. Их даже в Сочи переманить пытались. Но лабухи заявили, лучше быть звездами здесь, чем третьими в пятом ряду в Сочи. Шагают и мастерски наяривают разные романтические мелодии. Зацепина в основном. Фомич давно вызнал, что красотка Зацепина обожает, особенно музыку к фильмам. Есть только миг в этом мире бушующем и тому подобное. Я это сам видел, и говорю вам, ребята, честно, даже завидки взяли, что сам я своей тайске подобного в жизни устроить не смогу. Это было чертовски красиво, ребята, вы бы видели. Ну, а бог слоняры с букетом скромненько шагает сам Фомич при всех регалиях. Далее следует сцена из «Ромео и Джульетты». Красавица появляется на балконе и вопрошает, что сие означает. Фомич скромно ответствует. Он ей предлагает на слоне покататься. Зверюшка смирная, всю жизнь, с людьми. Дети с ней в каждом городе фотографируются. Пару раз рванцы даже за хобот хватали, и ничего. На спине уже попонка удобная приспособлена. В слоновожатых сразу двое цирковых. Красотка оказалась не из пугливых, не без авантюрной жилки. Надела джинсы, спустилась. Забрались они с Фомичом на слона и потопал носатый уже без музыкантов, прямиком к усадебке Фомича. Каковую слона цирковые покинули, а Фемина осталась дней на несколько. Такие вот творческие методы. Лаврик покачал головой. Надо признать, эффектно. А сейчас, по точной информации, ему в сочинских театральных мастерских делают точную копию какой-то старинной красивой коляски. Собирается купить пару лошадей. Уже в жутком темпе к усадебке пристраивают конюшню и этот, как его, каретный сарай. Тут и гадать нечего. Собирается катать очередных красоток понад берегом моря, океана. Вот вам Фомич в обращении с женщинами. Ну хорошо, сказал Лаврик. Это, как бы выразиться, эксклюзивные случаи. По одному в год числом два. Но ведь не ограничивается же он одной единственной красоткой в год. Да уж. Точной статистики никто не ведет, но если прикинуть, за сезон у него в гостях с десяток красоточек перебывает. Может, и чуть побольше, но никак не меньше. По одной в неделю это уж точно. Ну, а в остальных случаях, как процесс ухаживания выглядит? Деловито спросил Лаврик. «Как красивый процесс ухаживания, Костя», — сказал дядя Гоша. «Без пошлости, без пижонства, без лишнего гусарства. Уж не знаю, где он всего этого нахватался на своих северах и вообще в глуши, но я один раз собственными глазами видел, как он у меня в якоре ухаживал за очередной симпатией. Как бы объяснить понагляднее? Тут и слов сразу не подобрать». Он упер в лоб здоровенный кулак и старательно задумался. После короткого молчания Лаврик негромко сказал, словно в кинофильме из старинной жизни, а? Причем века скорее 18-го, чем 19-го, как в очень хорошем фильме, где герцогини не выглядят переодетыми дуньками из Комвольного, а кавалеры умеют носить кафтаны с пышными кружевами и ухаживать красиво. «В точку, Костя!» — обрадованно воскликнул дядя Гоша, отнимая кулак от лба. Как в хорошем кинофильме из старинной жизни. И она ведь млела от такого обращения. Чем хочешь, ручаюсь. Ты его не видел? Не вживую, так хоть на фото. Не сподобился, — сказал Лаврик. Кто ж знал, что именно его разрабатывать придется? Опиши в трех словах. Здоровенный такой мужик. Не красавец, но с этаким злодейским обаянием. Можно дать на несколько лет меньше. Ни следа животика. Практически без морщин. Правда, физиономия изрядно обветренная, но это ему только некоторую романтичность придает. Наподобие ковбоя из того американского кино про золото. Чье это там было золото, не помню фамилию. А, золото Маккены? О, точно. Вот наподобие того ковбоя. Спокойный мужик, обаятельный, несуетливый. И любая чувствует. За ним, как за каменной стеной. Ну, я же говорил, осечки были, но редко. И не обязательно из-за того, что предметы воздыхания были замужем. Та из якоря как раз с законным мужем приехала. Правда, дней на несколько она на усадебке не приземлялась. Ну, муж же в наличии. Уехали они туда где-то в полдень, А возвратилась она вечерком. Я так думаю, нашла что-то мужу убедительное соврать. Они потом пару раз заходили в якорь, и ничуть не похоже, чтобы муж на нее зуб держал. «У них всегда есть две убедительных отмазки», — усмехнулся Лаврик. «Парикмахерская и подруга». «Ну, прическа у нее осталась та же. Значит, новая подруга». «А теперь отвлечемся», — сказал Лаврик. «Точнее, вернемся к нашему греку. Значит, он у Фомича работает?» «Ну да. Еще трое бармотов такие. Имели честь лицезреть», — поморщился Лаврик. «Фомич, я так понимаю, мужик весьма не глупый. Вот зачем ему эта четверка пятикантропов?» «Сам толком не пойму», — признался дядя Гоша. «Ну, видимо, понадобились такие вот шестерки. Подай принеси, покатай квадратное, поноси круглое». «На стройку он раза два кого-нибудь из них посылал по каким-то делам. Пару раз они на рынке цветы покупали охапками. Для очередной симпатии, надо полагать. Но вот чтобы они были при нем на манер телохранителей, ни разу не видел. Зачем ему телохранители? У нас абсолютно все без них обходятся». Мазур не спросил, а скорее подумал вслух. «А вот зачем греку пушка за поясом?» Дядя Гоша так и закатился. «Ты про ту ТТшку, которой он тебя у Алинки пугал, Кирилл? Это все Юркины дурные понты. А вот подумают, что он из Чикаго или что-нибудь вроде, чуть не полгорода знает, что ствол этот у него в двух местах вот такими дырами засверлен. Так что греку им только грецкие орехи и колоть. Жорка ведь не полный дурак. Понимает прекрасно. Если залетит за незаконное хранение огнестрельного, тут и матушка может не вытащить, если дело к правильному мужику попадет. А срок там солидный. В общем, безобидная игрушка, не более того. Правда, вид имеет. Недели три назад какие-то двое поддатых и наглых из санаторских начали на танцах Алинки хамить и за руки хватать. Вынул Жора пушку, и как Фома их хреном смел. «Так что пригодится может». «Вот, кстати», — сказал Лаврик, — «люблю знать полную расстановку фигур на доске. Алина его девочка?» «Да нет», — сказал дядя Гоша. «Так, время от времени перепихон. Хоть и терпеть его не могу, паразита, должен признать за Жоркой одно единственное достоинство. Касаемо девок, он и впрямь себя ведет, как чистый грек. Я имею в виду, гордый черт. Будь у него Алина постоянной, не стал бы ее ни ради какого дела под Кирилла подкладывать. Сейчас у него постоянной вообще нету. Была одна, да что-то там у них вышло, разбежались. Вообще Алинку только идиот может брать в постоянное. Это ж пепельница. Нет, не проститутка. Папаня как-никак из системы. Местная аристократия, угу. Скажем иначе, как выразились бы в старину, кокотка. Сирич та же проститутка, но для узкого круга и за очень приличные деньги. В общем, шлюшка для системы. Пасется в жемчужине, где у нас система обычно и гужуется. Там у них натуральный бордель. На первом этаже ресторан, на втором дюжина номеров, куда, понятно, человек случайный хрен попадет, даже лопайся он от денег. Для картежников там зальчик есть. Опять-таки, кто попало, не пройдет. А уж катал, и на километр не подпустят. Он хохотнул. Короче говоря, местный английский клуб. С тем отличием, что в английском клубе все же номеров не было. Шулера, правда, проскальзывали, хотя там обитали князья да графья. В общем, такой расклад по Алине. Да, что еще? Если уж она согласилась в этом деле с подставой участвовать, 100% содрала с Жорки немалую деньгу. За каковую? В лепешку разобьется. Принудить он ее не мог. Все-таки дочка папани из системы, а Жорка всего-навсего халуйчик при системе. Лаврик улыбнулся своей светлой чистой улыбкой, в определенные моменты ему свойственной. «Продажная шкурка, говоришь?» «В определенных ситуациях. Вот вроде нашей. Мне эта черта в людях страшно нравится, потому что продажную шкурку всегда можно перекупить, а, дядя Гош, мало ли какая надобность возникнет». «Вполне хозяйственный подход», — кивнул дядя Гоша. «Мои ребятки ее однажды попользовали, я имею в виду в смысле съема информации. Есть у нее хорошая черта. Не просто берет денежки, а еще и молчать умеет, как рыбка-карась. Очень неглупая девка. То, что молчать умеет, хорошее качество, — серьезно сказал Лаврик. Буду иметь в виду, если что. Тьфу ты, — подумал Мазур. Заигрался что-то наш дорогой Лаврик. Как будто и в самом деле идет операция. Планы строит. А какие тут могут быть планы? Костя, — сказал дядя Гоша, не без некоторой вкрадчивости, — ты мне так и не рассказал, что у вас там с Жоркой вышло, из-за чего на извиняться приперся с букетом, что, кстати, совершенно не в его стиле, извиняться с букетиком. Я понимаю, каждый знает ровно столько, сколько должен знать, и всему свое время. Но времечко-то настало, а? Совершенно верно, — так же серьезно сказал Лаврик. Настало, клятое. Дело было так. Он рассказал об обоих инцидентах, также умело описывая главное, опуская не имевшее отношение к делу, без собственных мыслей по поводу и комментариев. Когда он закончил, дядя Гоша молчал довольно долго. «Ни хрена не понимаю», — сказал он, досадливо помотав лобастой головой. «По первому случаю, ну нет у нас никакой такой подпольной порно-киностудии. Такой в районе вообще нет. Уж я бы знал, фотостудии этого плана хватает, но чтобы киностудия, да и сама ситуация, выглядит как-то весьма даже странно. Жора, конечно, раздолбай первого ранга, но хулиганить таким вот образом, делать такие предложения девушке при муже и сидящей тут же немаленькой компании, он бы ни за что не стал. Во-первых, у него от Фомича сразу был получен четкий приказ прежние хулиганские замашки бросить и никаких номеров не откалывать. Иначе, как выразились бы импортные люди, будет пятно на репутации фирмы. А уж нарушать приказы Фомича не такой Жорка идиот. Во-вторых, странно и то, что он этот номер отколол у дяди Сандро. Дядя Сандро — человек старого закала и живет по старым традициям. За что, кстати, лично я его очень уважаю. По его жизненным правилам, получается, что Жорка не на шутку обидел его гостей. У него все не клиенты общепита, а гости. Можно сказать, в его доме обидел, за его столом. Не любит такого дядя Сандро. А потому его духан — самое тихое и безопасное место на всем, пожалуй, побережье. Родни у него, как у всякого абхаза, немерено. Есть целая куча внучатых племянников и прочих молодых крепких родственников. Каковые? Шевельни дядя Сандро пальцем, Жорки семь шкур спустят и голым в Африку пустят. Что он прекрасно понимает, и все равно полез. Пожалел его дядя Сандро. Правила у него такие. Первый раз — словесное увещевание. А если не подействует и случится второй раз, тут уж целый взвод племянников из Абхазии примчится, благо недалеко. Ничего не понимаю.